Почти выкрикнул Орво. «Какими глазами я посмотрю на капитана, когда привезу ему обрубок человека? Он даже есть не сможет, не то что на охоту ходить». «Белый человек не только охотой живет», — возразил Токо. «Можно позвать Кэлену», — задумчиво проронил Ильмоч. «Она сможет отсечь черное мясо. Она уже делала такое. Знаешь, Мынора?» — обратился он к Орво. «Знаю», — кивнул Орво. «Он на коленях ходит». «Это Кэлена отсекла ему ступни», — почти с гордостью заявил Ильмоч. «Пусть и здесь поможет нам». «Она все еще имеет силу общаться с теми», — Орво движением глаз показал на дымовое отверстие Яранги. «Еще лучше прежнего», — подтвердил Ильмоч. «Особенно, когда гадает по ленде лопатки, будто перед ней голая истина. Сильный она человек». Орво посмотрел на своих спутников, словно искал у них поддержки. В глазах его бегали огоньки растерянности и страха. Ни Токо, ни Армолю никогда еще не доводилось видеть старика таким. «Все будет хорошо», — утешая самого себя, проговорил Токо. «Главное, мы вернем его. Живой лучше, чем мертвый. Его можно спросить, почему так случилось, и отвлечь от нас подозрения». «А, пожалуй, ты прав», — нерешительно произнес Орво и кивнул Ильмочу. «Зовите Кэлену». 6. Кэлена откинула рукав Керкера и обнажила до половины тощую высохшую грудь, болтавшуюся, как пустая кожаная сумочка. Примечание. Керкер — меховой женский комбинезон. Она велела внести в полог еще пару жирников, чтобы было достаточно света. Мужчины беспрекословно повиновались ей. Расстилали тщательно вымытый кожаный ковер. Орво сосредоточенно оттачивал особые ножи, принесенные шаманкой. Кэлена приблизилась к больному. У нее было длинное худое лицо. Линии татуировки терялись в глубоких морщинах, как тропинки в гористой тундре. Из широких ноздрей торчали жесткие волосы. Но поразительны были ее руки и глаза. Токо смотрел на ее пальцы, не отрываясь, и дивился тому, какие сильные руки могут быть у женщины. В глазах Кэлены горел желтый огонь, словно там был спрятан сильный жирник. Казалось, когда шаманка обращала взгляд в темный угол, то освещала его глазами, словно маленьким факелом. Несмотря на непривлекательную внешность, Кэлена не вызывала отвращения и страха. Потому, быть может, что от ее высокой и тощей фигуры исходило столько уверенности и силы, что люди невольно проникались к ней чувством доверия и уверенностью, что эта большая и добрая женщина обязательно поможет. «Чтобы спасти человека, надо заколоть собаку», — тихо, но решительно сказала она Ильмочу. «Возьми у Орво», — отозвался Ильмоч. «Но нам еще далеко ехать», — возразил Орво. «Армоль, принеси щенка из моей яранги», — распорядилась Кэлена. Пока Армоль ходил за щенком, больного передвинули ближе к середине полога, а жирники подняли на высокие подставки, чтобы свет падал наискось сверху. Кэлена разложила на отдельном кусочке выбеленной нерпичьей кожи свои инструменты –